Глава 27. «Я буду краток», — стоя на сцене перед микрофоном, сказал Сергей и осмотрел толпу перед собой. «Почти 10 000 человек. Многие встревожены. Кто-то напуган, а кто-то, наоборот, очень рад. Королевство Аргон напало на меня и было повержено. Под мечу разгромно повержено. Не знаю, встретим ли мы еще ковчеги Аргона, но увидев их, я незамедлительно атакую, потому даю вам выбор. Вы либо остаетесь со мной и становитесь моими подчиненными, либо я оставлю вас на ближайшем осколке. Возможно, вас кто-нибудь да обнаружит». После слов мужчины в толпе начался галдеж. Кто-то выкрикивал что-то вроде «Аргон нерушим, тебя покарают», но таких людей тут же забивали до смерти стоящие рядом. «Все, кто не хочет мне подчиняться, пройдите вон туда!» Сергей указал рукой на огороженную деревянным забором территорию. «Вас в целости и сохранности высадят на ближайшем осколке. А также хочу заранее предупредить, среди моих людей есть те, кто читает мысли. Каждого из вас проверят на верность вампирам и королевству, которым они правят. Я, знаете ли, не хочу, чтобы в моем городе жили твари, что с радостью отдают своих или чужих детей на прокорм кровожадным чудовищам. Потому всех таких людей, которых обнаружат во время опроса, я скормлю зомби, живьем. Потому вам лучше сейчас нас покинуть. А, и попрошу не трогать их, я ведь обещал им сохранность». Среди людей поднялся гомон. Многие не верили, что среди них найдутся такие ублюдки, однако... Люди один за другим вырывались из толпы по направлению к забору. «Дорогой, не может быть!» – закричала девушка в спину убегающему мужу, а потом упала на колени и зарыдала, понимая, из-за кого забрали их незаконнорожденную дочь, что они так тщательно скрывали от вампиров. Девочка росла в подвале и не видела света, однако однажды в их дом заявились рыцари под предводительством вампира и забрали ее. Никто, кроме нее и мужа, не знал о ней. «Халь, и ты? Как ты мог?» – взревел один из рыцарей, наблюдая за тем, как его товарищ по оружию со своей семьей направляется к забору. У них было 3 ребенка, что невообразимо для их королевства, и теперь стало понятно, почему им разрешили иметь на одного ребенка больше. Подобные сцены происходили повсюду, и вскоре за забором оказалось около 1500 человек. Многие порывались убить этих чудовищ, но были остановлены грозными Тару. «Я дал слово, что этих людей не тронут. Поверьте, им и так будет нелегко. А теперь все вы должны согласиться с договором и официально стать моими людьми». После слов мужчины все аргонцы получили сообщение. Многие первый раз имели дело с системой, потому удивились, а кто-то даже вскрикнул. «Вам предложили стать жителем пространственного убежища. Пожалуйста, ознакомьтесь с правилами. Если вы согласны с ними, мысленно скажите «согласен», «согласна». Однако знайте, что владелец убежища является королем и богом в своем пространственном убежище. Как житель убежища вы имеете право на место для жизни, пропитание, защиту. Вам запрещено трогать вещи босса, конфликтовать с другими выжившими, вредить убежищу, аннулировать данный контракт. От вас требуется исполнять любые приказы босса и его доверенных лиц. Иное. Данный контракт может быть изменен в любой момент. Покинуть территорию убежища вы можете лишь с помощью босса. Дополнительно. Никто не может вам приказать быть с мужчиной, женщиной, неведомой херней против вашей воли. Даже босс. Этот пункт не может быть изменен или удален. Согласившись с договором, вы будете перенесены». Первыми среагировали рыцари и их семьи. Всех, кто соглашался, переносило в сторону от основного скопления людей. Прошло несколько минут, и на старом месте осталось порядка 20 человек. Они не ожидали, что согласившихся реально куда-либо перенесут. Взмах руки, и отказавшиеся от договора люди оказались за забором вместе с предателями. «Ну, вот и славно, а теперь начнем высылку всех несогласных», — сказал Сергей и перенес всех к стальной стене у границы. Место было заранее очищено от зомби, но из тумана периодически появлялись мертвецы, и все их прекрасно видели. Взмах руки, и за стеной перед туманом появились депортируемые, а через полминуты убежище соединилось с осколком. Стена тумана разошлась, и люди поспешили на осколок, ведь из тумана уже вышло несколько зомби, которые приближались к ним. Вслед вошедшим на осколок летели проклятия и крики преданных людей. Ну а потом все затихли, потому как раздались вопли, и люди побежали обратно. На осколке были зомби и мутанты. На глазах наблюдавших более 100 человек были растерзаны кровожадными тварями, а когда вкусная еда закончилась, зомби кинулись к стальной стене, но вперед вышли автоматчики и быстро упокоили их. А когда граница была зачищена, убежище отстыковалось от осколка. «Чудовища, что потворствовали поеданию ваших детей, теперь сами стали кровожадными тварями и вечность будут заточены на осколки, пока их не найдут и убьют», — громко сказал Сергей, а потом все вновь оказались около сцены. Мужчина поведал людям о правилах убежища, ответил на вопросы, а после устроил настоящий пир. В королевстве люди питались весьма скромно, и это не зависело от конкретного ковчега. Были, можно сказать, нормы. В основном хлебные лепешки из муки и воды. Иногда на их стол попадало мясо, но довольно редко. Потому обилие еды и блюд попросту взорвало людям мозг, а вкус. Даже рыцари, чей рацион был сравнительно неплохим, оказались сильно удивлены. Людей было много, потому повара готовили без остановки буквально на износ. Пришлось привлекать женщин, которые опытны в готовке или просто хорошо стряпают. Также на пир были отпущены рыцари, чьи раны не представляли опасности. Пища из убежища как раз поможет им быстрее восстановиться. Для скорейшей интеграции аргонцев на пиру присутствовали представители всех народов убежища. Они были оснащены переводчиками, но новенькие боялись их, и лишь самые смелые подходили и задавали какие-либо вопросы. Но, конечно же, популярнее всех были фару. В культуре аргонцев, как и у землян, имелись феи. Они считались очень добрыми, невинными созданиями. Потому наличие таких существ на стороне того страшного и жестокого мужчины заметно улучшало мнение о нем. А вот остальные тару пугали. Дети солнца, эти горы мышц страшили не меньше, чем орки. Геранцы, их так вообще посчитали демонами из-за цвета кожи. Помимо еды и инопланетян, Сергей организовал развлечения, а именно выступления бывших рабынь. Эльфийки и прочие бывшие рабы были обучены танцам и игре на музыкальных инструментах. Правда, таковых не было, подходящих. Потому обошлись плясками и кое-какими фокусами. Под конец выступала Екатерина с группой. Они исполнили какую-то душевную песню, захватив сердца практически всех присутствующих. Грязные чумазые простолюдины были малость поражены красотой и элегантностью эльфиек, но больше всех людей поразила краснокожая инопланетянка с пышной грудью и бедрами. Она исполняла что-то вроде танца живота, но так, что некоторые жены позакрывали мужьям глаза. Девушка была такой пластичной и гибкой, что могла свернуться спиралью, а чтобы при этом ничего не вывалилось при таких невероятных движениях, она была одета в обтягивающий топик и шорты. Бывшие рабыни, кстати, очень полюбили земную одежду, только вкусы у многих оказались весьма специфичные. Эльфийки так вообще тащились от мужских деловых костюмов. Конечно же, надетых на них, а не на мужчин. С самого начала пира на огромных экранах крутили фильмы и некоторые фрагменты сцен осады оплота Русты и сражения с красными. Но на видео люди обратили внимание лишь когда вдоволь набили пузо и были малость шокированы. А тут еще слова рыцарей, что лично посетили Тиллиан и видели все своими глазами. Если с одним не соврали, то и с остальным, скорее всего, нет. Если этот ковчег может сражаться и побеждать такие армии, то чего им бояться? К тому же разгромное поражение войск рыцарей и вампиров наглядно показывало, что их новый хозяин обладает могучей силой. Конечно же, мнений было много, и порой встречались полностью противоположные. А тут алкоголь, да и пережитый стресс. Не обошлось и без драк. Но один лишь взгляд на орков, приходящих разнимать драчунов, мгновенно отрезвлял хулиганов. Пока люди веселились и пировали, Сергей решал дела. Жилья снова не хватало. Встала огромная проблема. Они с Наташей и Алис попросту не знали, какое жилье строить для новеньких. Если с детьми солнца все было понятно, те могут жить хоть в сарай. Они неприхотливые и, как оказалось, весьма обучаемые. Они довольно быстро привыкли пользоваться благами научного прогресса землян. А вот приучить аргонцев хотя бы к мытью рук перед едой, а жить в брежневках, смогут ли они? Все это предстояло выяснить и определиться с их будущим жильем. У мужчины были большие планы на этих рыцарей. Они могли выстоять перед напором красным, и их много. В отличие от тех же бледных, рыцари Аргона тренировали многие годы. Дисциплина, работа в строю, владение оружием ближнего боя, командная работа и многое-многое другое. Если провести аналогию, дети солнца похожи на толпу варваров, а рыцари на легион римлян. Перед ужином Сергей посетил Тилиан и забрал своих бойцов вместе с добычей. Количество врагов под стенами оплота существенно снизилось, и по прогнозам местных, через 3 часа последний зараженный под стенами будет уничтожен. В связи с успешной защитой Руста, войска оплота Гэрот были отозваны обратно. Благодаря радиосвязи для этого не пришлось посылать гонцов. Еще одной задачей армии Гэрота была установка радиовышек. Приходилось изрядно постараться, чтобы сделать это так, чтобы у зараженных не было соблазна пустить их на металлолом. Из-за отмены операции радиопуть не был до конца проложен. Однако оба оплота договорились о совместном строительстве укрепленных баз с последующим размещением огромных радиовышек. Сергей забрал своих людей, что так и не поужинали. Ну и, конечно же, не забыл про металлолом в виде огромных кубов, что ранее были киборгами и измененными. Лов в 2 раза меньше, чем в прошлый раз. Примерно 80 тысяч тел. Но все же лучше, чем ничего. Одно обидно. Получить награду не было никакого шанса. Вернувшись в убежище, быстро поужинал и вновь принялся за работу. Нужно было завершить разбор башни и определить, что мусора, что полезное. Лаборатории были полностью уничтожены. Вампиры бросили на это все силы, и обвал башни окончательно добил то, что не доломали маги. Хранилища с сырьем для зелий также были уничтожены, впрочем, как и большинство складов с готовой продукцией. А вот библиотеку вампиры не тронули. Почти 80% всех книг остались целыми, а оставшиеся 20% могли быть восстановлены, если найти оторванные страницы. Все 3 лаборатории являлись мастерскими, и после их уничтожения кубы мастерских вернули в изначальное состояние. Таким образом, Сергей получил возможность создать еще 3 мастерские. Ну или продать их, они явно дорогие. Но, судя по балансу на счету ковчега, королевство Аргон довольно богатое. Целых 4,3 миллиона. Когда ковчег посетил гавань, там была продана внушительная партия зелий, что пользуется огромным спросом у всех пространственных народов. Заодно были пополнены запасы сырья и продуктов, запасы которых были сожжены магией. Запасного снаряжения рыцари не было. Когда ковчег готовился в поход, снаряжение и припасы выдавались с расчетом, что после выполнения задания он сразу вернется обратно. Конечно, еще учитывались второстепенные цели, такие как попутный заработок монет при очищении осколков и посещении гавани. «Как они нас догнали-то? У них же всего 1 зеленый парус и колпака нет. Какого черта?» Изучив все руины, мужчина нашел пространственный маяк, гарпун и паруса ранга выше обычного. По его мнению, лишь с этим Азарус никак не мог догнать убежище, да еще и оставаться незаметным. «Сергей, нашла. Выйди в океан», — раздался радостный голос Сири, что также не понимала, как их вообще нашли и поймали. Ничего не отвечая, мужчина перенесся на крышу цитадели и вошел в пространственный маяк. «Ничего не вижу. Обычный ковчег». «Снизу, под ковчегом». Переместившись в гарпун, мужчина на огромной скорости облетел убежище и нырнул под него. Стоит упомянуть, что он первый раз это делал. Внизу он увидел лишь землю и тьму, но когда приблизился к ковчегу, чуть не выстрелил из гарпуна, потому как под ковчегом вампиров находилось невероятно огромное существо. Это больше было похоже на старые легенды о плоском мире, где земля – это спина черепахи. Здесь была не черепаха, нечто вроде ската, огромное, невероятно огромное существо. Охренеть. Да, согласна, охренеть. Слушай, а его можно убить? С него получим награды? Можно, не знаю, не надо убивать, опасно. Замолилась королева, она не хотела умирать, да и еще так глупо. Вдруг этот скат сильный, как пространственный демон. «Ха-ха-ха, да я же шучу!» – рассмеялся мужчина, однако Сири читала его мысли и эмоции. Не шутит он. «Азарус, он должен знать». «Угу, как раз собирался к ней». «Нет, пожалуй, чуть позже». «Почему? Важно узнать!» – впервые возразила Сири. «А ты сама посмотри!» Рассмеялся мужчина, и девушка синхронизировала разумы, дабы получить доступ к взору лорда убежища. «Ох, ух, неве...» Девушка резко прервала связь. То, что она увидела, можно сказать, пошатнуло невинную девичью психику. Азарус, получивший молодое тело... Нет, не так. Девушки-химеры, получив молодое тело Азаруса, вытворяли с ним всякое непотребство. Они 40 лет ждали, а он еще, оказывается, красавчик. «Думаю, ответ мы получим лишь завтра». Рассмеялся мужчина, что до прерывания связи почувствовал взрыв эмоций девушки. «Угу». «Если бы королева жуков могла покраснеть, она бы стала королевой красных жуков». Сергей продолжил мирно изучать существо. У чудища не имелось глаз, но была огромная пасть. Также мужчина подметил, что ковчег идеально размещен на спине чудовища. Форма ковчега была специально подобрана для размещения на монстре. Она была похожа на женский ноготь, два прямых угла и овал. Порадовало отсутствие демонитов, которые обычно сопровождали демонов. Следовательно, это либо демон, которого никто не любит, либо не демон. Закончив с исследованиями, Сергей подкрепился и вернулся домой. День был очень тяжелым. Хотя, когда у него были легкие дни? Голова коснулась подушки, и тушка была поглощена царством Морфея. Но ненадолго. Раздался стук в дверь. Мужчина хотел было поругаться, но, увидев за дверью смущенную Алис, передумал. «Хотите массаж?» – сходу заявила девушка. «Хочу», – улыбаясь, ответил мужчина. Смущенная Алис – настоящая милашка. Девушка была одета в свободное платье, что несколько необычно для нее. Обычно Алис носит джинсы или штаны, ибо комплексует из-за своих не самых прямых ног на фоне целого отряда красавиц. Сергей снял футболку, но девушка покачала головой, требуя полностью раздеться и лечь на живот. Как говорится, желание девушки – закон. Мужчина сделал, как велено, и лег на кровать, правда, не понимая, почему именно на живот. Алис приподняла платье и забралась на кровать. Оказавшись на спине мужчины, она и правда начала массаж. Однако у нее, на удивление, хорошо получалось. Для своего усиления девушка использовала бижутерию третьего уровня и одежду, сшитую феями. Она повысила себе ловкость и силу. Маленькие женские ручки массировали плечи, шею, голову, потом перебралась к спине, а далее на ноги. Мужчина так расслабился, что уснул, но его сон в планы девушки не входил, потому тот был безжалостно разбужен и перевернут на спину. Массировать мужскую грудь девушка не стала, тут нужен отбойный молоток или руки орка, ни тем, ни другим она не обладала. Девушка хоть и не перышко, но повернулась к Сергею спиной и уселась у него на животе, а дальше... Всякий сон мигом улетучился. Алис не теряла времени. Всю эту неделю она обучалась у эльфии к массажу, и не только. Теперь же она решила опробовать свои навыки в деле, и результат превзошел все ее ожидания. В впрочем, как и ожидания мужчины. Закончив с массажем, девушка хотела что-то сказать, но была безжалостно прервана голодным мужчиной. Этой ночью всех жильцов центрального сектора от бессонницы едва спасла новая, более современная звукоизоляция в доме босса. Стресса у мужчины накопилось много, очень много. Да и Алис переживала, что он больше не интересовался ею. Особенно она боялась, что босс начнет ходить в бордели к инопланетянкам. Она, конечно же, понимала страсть всех мужчин к неизведанному, но... В общем, она решила сделать так, чтобы у Сергея не было желания туда ходить. К тому же Алис обучалась не только массажу. Еще она усиленно занималась спортом и особыми упражнениями для женщин. Также не забыла про кольцо контрацепции, позволяя мужчине... В общем, позволяя ему. Уснули на удивление рано, всего через 3 часа после начала массажа, но оба были полностью удовлетворены. Весь стресс и негативные мысли улетучились, а впереди их ждал новый день, полный приключений и свершений.